Ректоры тут же замолчали, посмотрев на сурового главу ММБ. Борис Игнатьевич немного улыбнулся и сказал: «Я считаю, что Иван заслужил свою награду, так что прекратите, или, как в прошлый раз, идите уменьшать популяцию монстров». Василиса, стоящая неподалеку от Ивана, шепнула ему: «В прошлый раз, несколько лет назад, во время совместных учений Московского магического государственного университета и магического университета Петра Великого на Урале, они поругались и пошли выяснять отношения за пределы защитного периметра, в Сибирь. В тех местах до сих пор ничего не растет. Конечно, дуэли между магами заклятия запрещены, но главнокомандующий обороны Урала решил, что пусть два упрямца уменьшат популяцию монстров». Богдан Сергеевич, видя, что ректоры успокоились, повторно спросил Ивана: «Ну что, сделаешь Заряну вторым контрактным зверем?» Дриада сказала: «Я ничуть не против, если вам интересно. Это должно быть занимательно». Иван, который недавно обнаружил появление у себя второго контрактного пространства, ответил: «Моя девушка может начать ревновать». После этого заявления Марья и Василиса хором громогласно засмеялись. Заряна улыбнулась и сказала: «Да не бойся ты, в моем возрасте меня только тысячелетние дубы интересуют, но она то об этом не знает. Когда стану полководцем, смогу изменить свой вид на более для меня привычный, немного более взрослый». Тут кожа дриады изменила цвет, и она стала выглядеть как обычная 18-летняя девушка в одежде из листьев. Иван вздохнул и, поблагодарив магов заклятия, поставил контрактную метку на Заряне. Вдруг в голове студента раздался тяжелый вздох призрака Кощея. «Сочувствую тебе, владеющий. Я вспомнил эту лесную деву. Я был знаком с ней, когда еще не был хранителем Руси, а был простым магом. Ее интерес к магии некромантии был вызван мной. Да уж, но раз так, она может обладать очень ценными для меня знаниями». После этого Иван отозвал Заряну в контрактное пространство, отдал Василисе душу хранительницы рощи, получив взамен две души высших полководцев, мгновенно поглощенных перстнем. Затем Василиса повела студента к телу Лешего, в компании с Марьей и Настасьей Николаевной. В самом центре пристанища хранительницы лежало большое дерево с ветками, напоминающими руки. Иван ощущал очень мощную ауру, исходящую от этого тела. Перед тем, как заняться культивацией и поглощением энергии Лешего, Иван сказал царевнам: «Мне надо сообщить родителям и Людмиле, что со мной все в порядке. Но здесь, похоже, связь не ловит». Настасья Николаевна сказала: «Хорошо, сейчас, подожди немного». После этих слов перед Иваном, на уровне головы, появился небольшой серебристый портал. «Это портал к ближайшей вышке связи, теперь можешь спокойно звонить». Иван обнаружил, что связь появилась и первым делом набрал номер Людмилы. После гудков из трубки раздался взволнованно радостный голос девушки: «Ваня, привет, ты как, в порядке?» «Я волновалась». «Да, я в порядке, рад тебя слышать. Миссия закончилась успешно, но мне выделили время для культивации в одном особом месте, так что я задержусь еще на несколько дней. Ты меня подождешь в Питере или ты поедешь домой раньше, и мы встретимся уже у Горыныча. Здесь есть кому меня подвести, мне не хочется отнимать у тебя еще дней подготовки к соревнованиям». «Хорошо, давай встретимся у меня дома, жду тебя». После этого Иван позвонил своему отцу: «Ваня, привет, как миссия, как тот и быстро?» «Миссия прошла успешно. Я сейчас культивирую в особом месте, после чего сразу отправлюсь домой к Людмиле, так что не ждите меня». «Понял, мы как раз собирались отправиться на охоту, засиделись мы в Питере». Повесив трубку, Иван поблагодарил Настасью Николаевну, а затем достал ключ-артефакт Кощея и сказал Марье: «Марья, это поврежденный артефакт Кощея, я, с помощью бессмертного, нашел его в хранилище университета. Можешь осмотреть его, пока я культивирую. Я планировал отдать его Кощею на починку, но хочу, чтобы ты осмотрела его прежде». Царевна улыбнулась и сказала: «Конечно, давай его сюда». Отдав ключ Марье, Иван сел культивировать и поглощать энергию Лешего амулетом. Часть сороковая. Несмотря на то, что трупу Лешего было уже чуть больше 100 лет и хранительница очень много использовала его энергию, аура от него исходила очень мощная. Амулет Горыныча начал поглощать эту энергию с большой жадностью, при этом перенаправляя энергию элемента Земли в звездную реку этого элемента во внутреннем мире мага. Одновременно с этим, перстень Кощея переваривал души высших полководцев. Тем временем в Вологде. На следующий день после составления маршрута путешествия Ольга и Павел уже прибыли в Вологду, первый пункт назначения на их пути, и пошли прямиком в местное отделение Лиги Охотников, чтобы проверить актуальность имеющейся у них информации. В сведениях, полученных в Петербурге, говорилось о странной активности на болотах Вологодской области. Также говорилось, что, предположительно, эта активность связана с существом уровня главнокомандующего. В Вологодском отделении Лиги Охотников Павел спросил у девушки-консультанта об этой активности. Сверившись с данными на компьютере, консультант ответила: «Вчера поступила обновленная информация. Теперь сообщается, что эта активность связана с существом уровня младшего полководца». «Подождите, вы же болотный маг», — Павел ответил утвердительно, и девушка продолжила: «Около часа назад этой же активностью интересовались два охотничьих наставника четырех звезд, и сейчас они в этом здании, в зале ожидания, ищут в команду магов с болотными духовными или душевными семенами минимум высокого уровня. Они планировали ждать прибытия такого мага сутки, после чего, в случае отсутствия такого, отправиться самим вас представить им». Павел и Ольга обрадовались и согласились. Девушка-консультант повела студентов в зал ожидания, где пара обнаружила родителей Ивана, мирно спящих на диване. Услышав приближение людей, Виктор открыл глаза и, увидев друзей сына, громко засмеялся. Вика проснулась, услышав смех мужа, и, увидев Павла с Ольгой, тоже засмеялась. Будучи в недоумении, девушка-консультант сказала: «Эти маги высокого уровня хотели отправиться на болото. Юноша – болотный маг высокого уровня». Виктор еще раз засмеялся и сказал: «Приветствую, вы получили неактуальную информацию о том, что угроза уровня главнокомандующего, поэтому отправились сюда. Мы искали информацию сегодня ночью, когда она уже обновилась, поэтому тоже пришли сюда. Пойдете с нами? Нам как раз нужен маг с болотным семечком, а найти такого, как ты, Паша, с совмещением магии, мы и не надеялись». Павел и Ольга с радостью согласились, и все еще пребывающая в недоумении девушка-консультант отметила принятие миссии о разведке на болотах. После ухода консультанта, Виктор спросил: «Ну как, много интересных мест на вашем маршруте? Это ваше первое место назначения?» Ольга ответила: «Первый. Да, мы узнали о достаточном количестве мест, даже, скорее всего, все посетить до соревнований не успеем. Эти места в европейской части страны и на Урале. Еще была информация о паре мест в Южной Сибири, но после вчерашних новостей мы решили туда не ехать». «Да, мы сюда приехали в первую очередь», — Виктор ответил. «Правильно вы решили не ехать в Южную Сибирь, сегодня утром были сообщения в новостях о битве с применением магии заклятий там. Надеюсь, скоро опубликуют официальную информацию о произошедшем. Хотя, если принять во внимание то, что ее не опубликовали сразу, думаю, самые важные детали будут скрыты». Студенты были немного ошарашены этими новостями, и Ольга спросила: «Заклятий, думаете, тот город уничтожил император?» «Думаю, так нам скажут в новостях, но, скорее всего, это близко к правде». После разговора, Павел, Ольга, Виктор и Вика покинули Вологду и двинулись в сторону болот. Путь до болот маги преодолели на спине контрактного животного Виктора, рыси уровня полководца по кличке Барсик. На болотах маги передвигались своими силами. В один момент пути Вика резко остановилась и сказала: «Магией звука я обнаружила, что на востоке от нас большое скопление монстров. И, похоже, они сражаются между собой». Павел сказал: «Чувствую сильную болотную энергию в том направлении». Виктор задумался и сделал выводы: «Значит, скорее всего, там на поверхности из глубины болот выплыло что-то очень мощное, может, небесное семя, может, болотный артефакт, может, еще что-то. Теперь монстры борются за право находиться около этой вещи и поглощать ее энергию». «Вика, сколько там полководцев?» «Два младших. И они сражаются между собой. Это что-то настолько ценное, что даже полководцы вылезли. Думаешь, справимся?» «Надо подумать. Паша, можешь узнать, что это конкретно? Только если приближусь». Маги прошли еще некоторое расстояние, довольно сильно приблизившись к скоплению дерущихся между собой монстров. Павел остановился и сказал: Теперь чувствую, болотная энергия исходит со дна трясины. Насколько я понимаю, источник там находился очень долго, в герметичном сосуде, который недавно случайно то ли от времени, то ли от действий монстров, треснул. Что это именно, не знаю, оно очень маленькое. Виктор сказал: «Отлично, Вика, сколько там монстров?» «Два младших полководца, 6 главнокомандующих, 2 старших и 4 младших и несколько сотен более слабых монстров со всего болота». «Отлично, тогда план таков. Мы, с Викой и Барсиком, отвлекаем полководцев и главнокомандующих по возможности, Паша забирает вещь, а Оля прикрывает Пашу. Нам надо действовать как можно быстрее, поскольку в это место может еще кто-нибудь или что-нибудь нагрянуть». Все согласились с планом, и Виктор, вызвав Барсика, вместе с Викой, отправился в сторону полководцев. Провокация удалась, вскоре полководцы удалились от болотного сокровища на некоторое расстояние, и Павел отправился туда. Ольга следовала за парнем, скрываясь в тенях. К сокровищу начали подбираться монстры, которые хотели воспользоваться отдалением полководцев. Среди этих монстров был один старший и один младший главнокомандующий, остальных смогли отвлечь родители Ивана. Павел, поняв, что бой только привлечет внимание других монстров, нырнул в трясину за сокровищем. Для него не это составляло труда, поскольку он с помощью совмещения своих болотных элементов воды и земли имел полный контроль над трясиной. На дне, в большом треснувшем каменном сундуке, был маленький ларец, который и испускал эту энергию. Выбравшись на поверхность, студент увидел, что Ольге пришлось сражаться с обоими главнокомандующими. Девушка использовала власть ночи, отравила воздух ядом и поливала монстров молниями. Внезапно, все окрестные монстры почувствовали, что сокровище оказалось на поверхности и, не обращая внимания на своих противников, ринулись в сторону Павла. Студент, дав Ольге знак отступать, побежал от преследующей его толпы, используя совмещенную болотную магию для передвижения. Через 5 минут Павел обнаружил, что его преследует один полководец, который по скорости немного превосходил студента. Внезапно, кто-то подлетел к магу со спины и поднял его в воздух. Это был Виктор, использующий крылья ветра. Отец Ивана сказал: «Отличная работа, теперь они нас не догонят». Вика пошла на помощь Оле: «Мы сейчас летим на место встречи». Пролетев несколько десятков километров, Виктор опустил Павла на землю, и мужики разбили лагерь, дожидаясь женщин. Через некоторое время к лагерю подошли Вика с Ольгой, и Виктор сказал: «Отлично сработано. Давайте теперь посмотрим, что мы добыли». Павел достал ларец и попытался открыть крышку. Ларец был заперт. Внезапно в голове Ольги раздался голос Митрофана: «Это ларец Бабы-Яги. Таких существует несколько десятков, и все они разбросаны по болотам Руси. Я знаю, как он открывается». Выслушав инструкции беса, девушка подошла к ларцу и нажала на нем несколько скрытых рычажков в нужном порядке, после чего ларец открылся. Ольга пояснила удивленным окружающим. Бес подсказал. На лицах Виктора и Вики, не знающих о Митрофане, появилось непонимание, а Павел засмеялся. Девушка открыла дверь ларца и оказалось, что внутри он сильно больше, чем казалось снаружи. Внутри лежали пара десятков амулетов, бус, колец и прочих артефактов, украшений, много бутылочек с мутными жидкостями, множество различных засушенных трав и 2 толстых гримуара. Оба были написаны на старославянском, но Митрофан переводил Ольге, и та говорила перевод остальным. Первый назывался «Поваренная книга». На первой странице был рецепт правильного приготовления иванушек в русской печи. Услышав это, все 4 магов громко заржали. На остальных страницах было подробное руководство по приготовлению различных зелий и ядов. Второй гримуар назывался «Все о ядах» и являлся магическим артефактом для элемента яда, а внутри были описаны способы применения элемента яда и руководство по усилению этого элемента. На всех бутылочках с жидкостями и амулетах были бирки. На одной из бутылочек была бирка «Болотная эссенция». В описании этого зелья в поваренной книге было написано, что эта эссенция помогает развивать элементы, усиленные болотными семенами. Назначения артефактов были разнообразные, в том числе были и бусы из птичьих черепков в 3 экземплярах, на которых была подпись «Защита души». После осмотра предметов, Виктор сказал: «Предлагаю отдать все артефакты на опознание мастеру в лиге, после чего вы выберете, какие артефакты вам нужны, а мы с Викой заберем остальные, Думаю, на продажу. Вижу, остальными предметами вы заинтересовались, так что они идут вам. Вас устраивает такое распределение? Павел и Ольга поблагодарили Виктора с Викой и ответили, что более чем устраивает. Ольга решила выучить алхимию и взяла все предметы, кроме артефактов и болотной эссенции, которую Павел решил опробовать, когда будет время на культивацию. В Вологодском отделении Лиги охотников Виктор отдал артефакты Бабы-Яги на опознание. Оказалось, что среди этих артефактов 1/3 была для высшего уровня и 2/3 – для высокого. Бусы из черепков оказались артефактом душевной защиты для высшего уровня. Ольга и Павел взяли по одному, также девушка взяла один браслет, магический инструмент, ускоряющий развитие элемента яда вплоть до высшего уровня. Остальные артефакты достались Виктору и Вике. Попрощавшись с родителями Ивана, Павел и Ольга отправились дальше в путь по заранее заготовленному маршруту. Часть 41. Иван провел неделю, культивируя у тела лешего. За это время его амулет успел поглотить всю энергию тела и частично переварить ее, заметно усилившись, хотя полное усвоение займет очень много времени. Также, перстень Кощея сильно развился, поглотив 2 души высших полководцев. Благодаря энергии элемента земли эта магия развилась у Ивана до 2-й ступени высокого уровня, а также заметно видоизменилась. Теперь, выпуская магию земли, студент управлял природными ландшафтами. Плюсом был заметно увеличившийся контроль элемента и заметное усиление в нетронутых цивилизацией местах. Минусом – очень сильное ослабление магии земли в городах. Когда Иван закончил культивировать, он обнаружил недалеко от себя Марию, развернувшую в этом месте маленькую лабораторию и исследующую артефакты, найденные в хранилище хранительницы. Увидев, что Иван начнулся, царевна сказала: «Как успехи? В пристанище остались я, бабушка Настасья и Елизавета, а также, периодически появляется Борис Игнатьевич. Он нашел очень мощный барьер, защищающий от душевных атак и в редкие свободные часы пытается понять его устройство, поскольку другим магам заклятия с элементами духа, проклятия и звука, которые имеют доступ сюда, это не по силам. Отлично, но нужно еще подождать, когда амулет все переварит. Моя магия элемента земли очень сильно изменилась, благодаря энергии лешего. Ты осмотрела ключ. Этот ключ очень интересный, но думаю, что тебе лучше отдать его на починку Кощею. Только обязательно после этого дай его мне на повторный осмотр. Хочешь, сейчас отнести его бессмертному? У меня с собой сапоги-скороходы и я уже ими лучше пользуюсь. Опять. Я за. Только давай ты не будешь слишком много с Кощеем общаться. Кстати, потом подвезешь меня к вам домой. Мы с Людмилой договорились встретиться там. В этот момент к Ивану с Марьей подошла Настасья Николаевна и сказала: «К нам домой я телепортирую нас сама. Здесь недалеко. Давайте, быстрее отправляйтесь к Кощею, а я еще почитаю книги из здешней библиотеки». Студент с царевной пошли к выходу из пристанища хранительницы рощи и по пути встретили Бориса Игнатьевича, идущего в сторону хранилища. Глава ММБ поприветствовал Ивана и Марью и сказал, обращаясь к студенту: «Иван, можно с тобой недолго поговорить наедине?» Студент согласился, и Марья сказала, что подождет его у выхода, пожелав Ивану удачи. Борис Игнатьевич серьезно посмотрел на студента и сказал: «Иван, мы тебе благодарны за помощь с этим делом, поэтому я хочу дать тебе совет. Ты как маг подаешь очень большие надежды, но тебе катастрофически не хватает реального опыта пребывания в ситуациях на грани жизни и смерти. Конечно, ты бывал в таких ситуациях, но в большинстве случаев реальной опасности исход от тебя почти не зависел. Я считаю, что маг, не подвергающий свою жизнь опасности, не может обладать реальной силой. Твоя помощь с хранительницей – это только начало твоего пути становления магом, олицетворяющим силу человечества. Ты меня понимаешь? Готов ли ты подвергнуть свою жизнь опасности для обретения силы?» Иван задумался. «Он прав, сейчас я обладаю очень большой поддержкой, но, если не получу много реального опыта, в какой-то момент мое развитие остановится. Я думал, что, охотясь на монстров, эту проблему можно решить, но, если подумать, мы не охотились там, где могли встретиться слишком сильные для нас противники. Происшествие с экспедицией в Хибины, не в счет. Там, и на территории высшего императора Сибири я получил реальный опыт. Но нужна ли мне сила ценой риска для жизни? ведь после смерти я попаду в вечное рабство. Хотя, лучше самому выбрать момент, когда твоя жизнь может оборваться, чем его выберут за тебя. А для того, чтобы я имел выбор, мне нужна сила. Правда, все равно, от обычных радостей жизни, вроде побухать с друзьями, я отказываться не собираюсь. Хе-хе. После внутреннего монолога, длившегося около минуты, студент с уверенностью ответил: «Да, я вас понимаю. Я готов». Борис Игнатьевич удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Вижу, ты принял для себя решение. Отлично. Тогда готовься. После всероссийских соревнований тебя ждет череда реальных испытаний. Я, конечно, согласую все с Горынычем, но поблажек тебе давать не собираюсь. А пока, желаю удачи на соревнованиях». Глава ММБ попрощался со студентом, и Иван пошел к выходу из пристанища хранительницы, где его ждала Марья. Царевна, увидев серьезное выражение лица мага, спросила: «Ну как разговор? Он тебе предложил работать на ММБ или предложил разжиться реальным опытом?» «Второе. Это так предсказуемо. Я согласился». «Ну да, сочувствую, но думаю, тебе это поможет, если переживешь. А на смерть ты не имеешь права, поскольку одна из моих сестер, твоя девушка, ты понимаешь. Так что тебе придется пережить все испытания этого сотрудника органов. А он может, например, отправить тебя на недельку на Урал, убивать монстров без внешней поддержки или искать какой-то особенный ресурс в Сибири. И это только то, на что хватило моей фантазии. В общем, удачи тебе. Отправляемся». Иван кивнул, задумавшись, на что он все-таки подписался, и Марья активировала сапоги-скороходы. Оказалось, царевна не врала, когда говорила, что стало лучше обращаться с сапогами-скороходами. В этот раз тормозной путь был около метра, и студента укачало гораздо слабее. Оказавшись на поляне с закопанным колодцем, Иван спросил: «Кстати, Марья, какие у тебя элементы? Ты сможешь раскопать колодец?» «Я обладаю элементом яда на уровне заклятия и элементами тени, хаоса, воды и ветра на уровне полузаклятия. Но у меня есть новая игрушка. Ветка лешего, артефакт уровня полузаклятия, позволяющий управлять землей и растениями некоторое время». Царевна достала из пространственного браслета ветвь, похожую на еловую, полметра длиной, взмахнула ей, и земля в центре поляны расступилась, открывая путь к колодцу. Иван и Марья вошли в колодец и прошли в узилище Кощея. Бессмертный сидел в кресле и пил чай из самовара. Увидев вошедших, Кощей сказал: «Приветствую, владеющий, царевна. Присаживайтесь и угощайтесь чаем». Иван и Марья воспользовались приглашением и налили себе чай из самовара. Вдруг, студент почувствовал, что Заряна хочет быть призванной. Иван спросил Кощея: «Заряна хочет, чтобы я ее призвал. Вы не против?» Бессмертный вздохнул и сказал: «Призывай, раз уж ты заключил с ней контракт, мне от нее никуда не деться». Иван призвал духа леса, после чего передал Кощею ключ. Заряна уселась на еще один свободный стул, налила себе чаю и сказала: «Привет, Кощеюшка, тебя ведь теперь так кличут. Давно не виделись, больше тысячи лет, кажется, и ты даже не додумался мне сказать, что собираешься стать хранителем Руси. Я думала, ты погиб и стала искать способ тебя воскресить, а оказалось, что ты сам нашел путь к бессмертию. Когда я узнала, что Кощей бессмертный это ты, тебя уже заключили сюда. Что скажешь в свое оправдание?» «Черт подери, Кощей говорил, что был с ней знаком, но я и не думал, что это его бывшая». Кощей сделал глоток чая и сказал: «Ты хорошо сохранилась, Заряна». Иван и Марья попытались удержаться от смеха, и у них это более-менее получилось. Лесной дух сначала разозлилась, а потом внезапно успокоилась и, выдавив из себя улыбку, сказала: «Спасибо, а вот ты не очень. Побледнел сильно. Желаю тебе почаще бывать на солнце. Ах да, ты же не можешь. Приятно почихнуть над самоваром». После этих слов дриада удалилась в контрактное пространство. Кощей пожал плечами и дальше стал пить чай. Бессмертный сказал: «Думаю, чтобы ключ вернуть в состояние исходное, мне понадобится несколько недель. Заходите на чай». Марья хотела что-то спросить у Кощея, но Иван напомнил царевне, что они пришли ненадолго, поэтому, допив чай и поблагодарив хозяина за гостеприимство, студент и Марья отправились обратно в пристанище хранительницы. На пути к Настасье Николаевне Иван и Марья встретили Елизавету Андреевну. Предводительница охотников пожелала Ивану удачи на соревнованиях и напомнила, что студент может обращаться к ней за советом по поводу развития элемента некромантии. Настасья Николаевна сидела в библиотеке хранительницы и читала какую-то книжку. Увидев Ивана и Марью, пожилая царевна быстро создала портал в жилище Горыныча. Не успел Иван очутиться на площадке для телепортации в подземном доме змея, как его телепортировало еще раз. Студент оказался в гигантской пещере, освещаемой большим количеством факелов. Иван обследовал пещеру магией звука и обнаружил две вещи. Во-первых, пещера замкнута и способа выбраться из нее нет. Во-вторых, кроме студента в пещере был еще и гигантский кабан уровня высшего главнокомандующего, и он начал двигаться в сторону Ивана на огромной скорости. Так, это Горыныч решил меня испытать. Ну ладно, доставим ему удовольствие. Студент призвал косолапого, неживчика, трех скелетов уровня младшего главнокомандующего и песца. Гигантское животное, ростом в холке превосходящее неживчика и косолапого в два раза, неслось на студента, не думая замедлять ход. Иван сосредоточился и своей новой магией земли создал под ногами вепря гигантскую яму, направив вытянутый из-под ног животного камень в копья. Но, как оказалось, вепрь сам обладал элементом земли, и яма сразу затянулась под его лапами, а копья даже не повредили шкуру. Иван начал давить контролем магии пространства на несущегося зверя, но понял, что не успеет его остановить и телепортировался в сторону от траектории вепря с песцом. Остальные призывные существа попытались атаковать зверя, но тот раскидал их, поворачиваясь в сторону Ивана и снова несясь в его сторону. Магия земли делала монстра гораздо более маневренным, позволяя ему двигать камень под лапами. Песец атаковал клинками хаоса, но они оставляли на крепкой шкуре лишь маленькие царапины, а усилиться зверек не мог, поскольку не восполнил резервы магии искажений. Поэтому Иван отозвал всех призванных существ в свои измерения. Так, я могу ему навредить только магией пространства, благодаря семь духовным границам. Ну, и я могу применять магию хаоса, для самонаведения магии. Студент увернулся от очередной атаки кабана, телепортировались и, поняв, что остановить контролем тушу мчавшегося зверя не сможет, даже на поворотах, стал создавать снаряды, сжимая воздух магией пространства и делать их самонаводящимися магией хаоса. Эти снаряды начали оставлять на шкуре зверя глубокие раны, Ивану только и оставалось, что вовремя телепортироваться и снова атаковать. Очередной раз телепортировавшись, Иван начал выпускать воздушные самонаводящиеся снаряды в несущегося вепря, истекающего кровью, как под его ногами камень немного сдвинулся, и студент упал. Черт, это кабан сделал. Нифига, он умный. Иван поднялся и понял, что не успевает создать звездную галактику пространства для телепортации, а магия Земли перестала его слушаться. Бляя, подумал студент и направил всю магию пространства на защиту. Кабан, опустивший голову близко к земле для атаки, несся на студента с чудовищной скоростью. Когда произошло столкновение, Иван был благодарен высшим силам, что кабан не попал по нему бивнем, хотя сила удара все равно была чудовищной. Студент отлетел на несколько сотен метров, ударившись со всей силой о каменный пол пещеры. Благодаря защите магии пространства, Иван отделался несколькими сломанными ребрами, но кабан несся на студента еще раз. Поняв, что защита уже не поможет, не в силах подняться, Иван решил атаковать. Но как, что сделать, чтобы его убить быстро? Сердце студента колотилось с огромной скоростью и в какой-то момент его осенило. Иван использовал магию звука и почувствовал сердцебиение несущегося на него гигантского вепря. Затем, направил всю силу магии пространства, всю свою волю к жизни, все свое желание доказать самому себе, что его решение, принятое при разговоре с Борисом Игнатьевичем, было твердым, что он может рискнуть жизнью для обретения силы, на бьющееся сердце противника и стал его сжимать. На Ивана неслась огромная туша зверя, но больше студент не обращал на это внимания, он полностью сосредоточился на гигантском сердце противника. Вепрь, несмотря на невидимую силу, сжимающую его сердце, бежал без остановки с намерением убить жалкого человечишку. Когда зверю осталось преодолеть всего несколько десятков метров, его сердце взорвалось и истекающей кровью от переломов студент направил всю силу магии пространства на бок зверя, чтобы изменить траекторию вепря. Гигантское тело протащилось по инерции по земле всего в метре от Ивана. Перстень Кощея сразу поглотил душу зверя. Студент с облегчением разлегся на земле, отдыхая после боя насмерть. Вдруг Иван услышал рядом с собой женские голоса. «Мне кажется, мы переборщили. Он же выжил. Не знаю, что теперь с нами Людмила сделает, но парень справился. Аленушка, вылечи его». Уже приступила. Иван увидел женский силуэт, приблизившийся к нему, и ощутил теплую энергию магии исцеления, разливающуюся по его телу. Он еще в сознании. «Усыпите его, чтобы не вставал, пока полностью не исцелится. Знаю, парни любят так делать». «Да, что ты знаешь, Любава? Ты вообще парней вживую видела? Или только в своих сериалах?» «Не могу его усыпить, его духовные границы выше моих. Когда он прорвался на 7 границы, значит, это была самодеятельность Цривн. Хотели меня проверить. Зачем? Хотя кто их, женщин, знает?» Вдруг студент услышал голос Василисы. «Что тут происходит?» «А, понятно. Марья была права. Вы решили его испытать. Не скажу, что для него это вредно, но мне кажется, вы переборщили». Царевна на секунду прервалась и сказала: «Ваня, я знаю, что ты меня слышишь. Когда ты исцелишься, я тебе все объясню». Младшие царевны немного перестарались. «А теперь поспи, тебе надо отдохнуть. Ты хорошо постарался». Иван почувствовал ласковое прикосновение магии духа и мгновенно уснул. Часть 42. Иван проснулся в белом помещении, лежа на больничной койке. Рядом, на стуле, сидела Людмила, которая, увидев, что парень проснулся, сказала: «Привет, как себя чувствуешь? Когда я узнала, что учинили мои сестры, тебя уже принесли сюда, это наш лазарет. Извини, пожалуйста, я забыла тебя предупредить, рассказать о нашей традиции, я и сама о ней забыла, поскольку долго живу не здесь. У нас принято, когда у какой-то сестры появляется парень, испытывать его, но обычно это проходит по-другому. Несколько сестер выезжают на место и что-нибудь устраивают, но, раз ты приехал сюда, они решили устроить испытание на месте и перестарались. Прости меня, и сестер моих, пожалуйста. Ты ведь только с миссии вернулся». Иван рассмеялся. «Прикольные у вас традиции. И как, у многих среди твоих сестер есть парни, которые пережили испытание? А мне понравилось, на самом деле. Но надо что-нибудь придумать твоим сестрам в отместку. Посоветуюсь-ка я с Яромиром. Думаю, он опытен в таких делах». Людмила засмеялась и сказала: «На самом деле парни появляются у большинства сестер, покидающих наш дом надолго, например, для обучения в университете или становления охотником, а отсеивается испытанием примерно треть парней, и у большинства, видимо, нет серьезных намерений». Затем Людмила прищурилась и сказала: «Когда это ты успел познакомиться с Яромиром? Неужели бабушка Настасья его вызывала вне дома? Для чего?» «Ладно, не отвечай, вижу, тебя просили не рассказывать обстоятельства». Иван облегченно вздохнул и сказал: «Ах, да, мне надо кое-что тебе рассказать. У меня появилось новое контрактное существо. Это дух леса, ей 1000 лет, но ее старое тело было уничтожено, поэтому теперь она в новом теле, уровня главнокомандующего. А еще она бывшая Кощея». Людмила сделала серьезное лицо и сказала: «Она же не пытается тебя охомутать?» «Нет, конечно. Тогда все нормально. Ты думал, что я буду ревновать? Она небось сейчас выглядит как молодая девушка, да, да». После ответа парня Людмила поцеловала его и сказала: «Все нормально, только не засматривайся на нее. Давай, призови ее, я хочу познакомиться». Ошеломленный Иван, радующийся, что так легко отделался, призвал дриаду, которая сейчас выглядела как молодая девушка, и представил ее девушке. «Людмила, это дух леса Заряна. Заряна, это моя девушка Людмила». Людмила тщательно осмотрела дриаду и сказала: «Приятно познакомиться». При этом Иван заметил, что девушки обменялись сообщениями, посланными магией духа. Заряна засмеялась и сказала: «Повезло тебе, Иван». Затем дриада обратилась к Людмиле: «В этот раз вслух, можешь подобрать мне одежду, а то в этих листьях на людях ходить неудобно, и я плохо представляю, как одеваются сейчас». Людмила ответила: «Хорошо, подберу тебе что-нибудь». Получив ответ Людмилы, дриада вернулась в контрактное пространство. Девушка спросила парня: «Как ты восстановился? Отец с дядями хотели тебя увидеть. Кстати, жить будешь у меня в комнате». Иван сказал, что уже восстановился, и, еще раз поцеловав девушку, отправился с ней в комнату Змея Горыныча. Придя в комнату высшего императора, Иван и Людмила застали его сидящим в кресле, смотрящим видеоролики на ютубе и постоянно смеющимся всеми тремя головами. Первым вошедших заметил центральный и, повернув голову к студентам, сказал: «Привет, Людмила. Здорово, Иван, как дела? Хорошо сработал, с тем делом. Поздравляю». Левый и правый остановили видеоролик и тоже повернулись к вошедшим. Левый засмеялся и спросил: «А правда, что бывшая Кащея, твой контрактный зверь?» Получив утвердительный ответ студента, левый сказал, смеясь: «Прикольно. А вообще, она должна обладать многими знаниями, помни об этом. Кстати, неплохо ты с вепрем справился. Нам царевны видос скинули», — сказал правый. «Овощи, добро пожаловать, поздравляем тебя с победой на университетских соревнованиях, порви всех и на всероссийских. Как планируешь готовиться к ним? Можем дать тебе покультивировать в комнате магии искажений или магии земли. Кстати, неплохой идеей будет устроить спарринг между тобой, Людмилой и другими царевнами, находящимися на высоком уровне. Что скажешь?» — сказал левый. «Спасибо. Спарринг с царевнами кажется хорошей идеей. Думаю, я приму предложение покультивировать в комнате с энергией магии искажений. Кстати, у вас не найдется какой-нибудь работки интересной? Это тебя наш главный сотрудник органов сагитировал получать реальный опыт?» — спросил центральный. «Он просто задал правильный вопрос. А вообще, попросить у вас работку я и так собирался. Вот это настрой. Но я думаю, что тебе надо сначала осмыслить пережитое в том бою и готовиться к соревнованиям. Но что-нибудь интересное и недолгое мы тебе найдем, через пару недель», — сказал левый. В этот момент на полу в комнате образовалось темное пятно, из которого вылез Яромир. На его боку виднелась глубокая рана, видимо полученная в бою с хранительницей рощи. Князь бесов сказал: «Здорово, Горынычи. Здравствуй, Людмила. Привет, Иван, дай 5 за то, что ты навалял той стерве». Студент дал 5 бесу, а тот, к удивлению Ивана, сдержал силу, не повредив студенту руку. Людмила нахмурилась и сказала: «Отец, можно вопрос?» Головы Горыныча переглянулись и левый сказал: «Чего так официально? Задавай. Недавно по новостям передавали, что город в Южной Сибири, о потере связи с которым трубили в новостях, был уничтожен старшим императором. И этого императора уже убила группа магов заклятия. Ваню позвал на миссию один из 3 сильнейших магов заклятия нашей страны, Богдан Сергеевич, как раз в тот день, когда появились новости о пропаже связи. К тому же, как я узнала позже, тогда же удалились почти все сестры и бабушки, маги заклятия. И вот, Яромир, младший император, раненый, его рана не зажила еще. Из всего этого я делаю вывод, что миссия, на которую Богдан Сергеевич забрал Ваню, — убийство старшего императора. Ваня, маг высокого уровня и, хотя, я скорее всего знаю, зачем он понадобился, неужели нельзя было не подвергать его такой опасности?» Головы Горыныча и Яромир начали переглядываться, как Иван обнял девушку и сказал: «Людмила, я дважды владеющий, и без моей помощи все могло кончиться плохо. Наверное, отчасти, из-за этой опасности Богдан Сергеевич запретил тебе рассказывать о миссии даже то, о чем ты сейчас догадалась. Извини, что заставил волноваться». Людмила посмотрела на Ивана, поцеловала его, после чего глубоко вздохнула и сказала: «Понимаю, но постарайся поменьше отмачивать такие финты, не беря меня с собой». Глядя на то, что Людмила успокоилась, все 3 головы Горыныча и Яромир облегченно вздохнули. Князь бесов сказал: «Кстати, Ваня, есть работка. Мне надо выйти на поверхность, бабка со мной не пойдет, а самостоятельно входить в города я не могу, как заметит, объявит черную тревогу. Сходишь со мной через пару неделек, я буду в специальном кристалле для переноса». Иван сказал: «Схожу. Людмила, ты со мной?» «Конечно». Яромир обрадовался и сказал: «Отлично, скажите, когда вам будет удобно?» Иван спросил: «Кстати, Яромир, подскажешь способ подшутить над царевнами, которые меня испытывали?» Бес засмеялся и ответил: «Конечно, ща что-нибудь придумаю и скажу тебе. Ладно, мне пора, бабка зовет». После этих слов Яромир исчез в тенях. В этот момент рядом с Иваном появился призрак Кащея и сказал: «Приветствую, Змей Горыныч, давно не виделись». «Здравствуй, владеющий Иван». «Приветствую, царевна Людмила, не могла бы ты оставить на недолгое время меня, моего владеющего и змея Горыныча наедине? Есть важный разговор». Людмила посмотрела на призрак, потом на все головы Горыныча, затем на Ивана и сказала: «Хорошо, Ваня, я подожду тебя снаружи, ведь без меня заблудишься здесь». Когда Людмила вышла, Кощей сказал: «Горыныч, активируй колокол молчания». Левый понимающий кивнул, и в левой руке змея появился небольшой колокол. Горыныч им один раз взмахнул, но звона не раздалось. Но Иван перестал чувствовать свою связь с контрактным измерением. Левый объяснил: «Этот колокол полностью изолирует пространство, защищая от подслушивания, в том числе и из других измерений, например, контрактных. Нам, и тебе не надо, чтобы Заряна разболтала то, о чем сейчас мы будем говорить. Я ведь правильно тебя понял, Кощей?»